Глава пятая. «И что же ты хочешь купить?» — с улыбкой спросила Настя. Судя по лицу сестры, ей нравилась эта игра. Она была в разы лучше, чем наши обычные обсуждения того, где взять средства, чтобы закрыть очередную дыру в бюджете рода. «Ты упустила свой шанс», — довольно рассмеялся я. «Теперь узнаешь только завтра. Но я дам тебе подсказку. На главной аллее столицы губернии, неподалеку от гостиного двора Антиповых, есть один небольшой магазинчик. Судя по вывеске, он принадлежит кому-то из родичей Воронцовых». «Артефакты?» — удивленно подняла брови девушка. Род светлейших князей издревле славился своим даром создания магических предметов. Со временем семейное дело переросло в грандиозную корпорацию, которая обеспечивала нужды армии и большинства аристократических семей. В каждом городе империи имелся хотя бы один магазин этого рода, и никогда владетели городов не были против такого соседства. Даже если отношения с Воронцовыми были плохими или враждебными. «Тогда сразу тебя огорчу, Яр. Наших запасов хватит только на то, чтобы посмотреть на витрины». «Умеешь ты испортить настроение», — проворчал в ответ я. «Если там встретится что-то действительно стоящее, то мы можем отказаться от пополнения депозита». Немного подумав, попыталась меня успокоить Настя. «Благодаря твоим усилиям биржа уже перестала быть нашим единственным источником дохода. Поэтому можем и подождать немного, когда более подходящий момент подвернется». «Нет», — покачал я головой. «От плана отступать не будем. Я бы даже сказал, что стоит перейти ко второй фазе. Что там со стоимостью веги?» «Без изменений», — нахмурилась Настя. «А что ты ожидал?» «Да ничего, в принципе», — пожал я плечами. Не давала мне спокойно жить эта бывшая семейная корпорация рода Разумовских. Причем я не мог даже сам себе объяснить, почему. У меня был план восстановления рода, и основополагающей финансовой составляющей на первых порах должна была стать именно добыча и переработка аномальных тварей. То, на чем специализировалась Вега. Логичнее всего было организовать новую фирму, благо имперская лицензия у меня была на род, а не на конкретную фирму, но наследие семьи Разумовских. Смешно, но я чувствовал свою кровь в этих людях. А значит, эти частично известные доброжелатели покусились и на моё. А этого я никогда и никому не прощал. Привычка вершителей. Дашь укусить собрату палец, отхватит по самое плечо. Нет. На рожон я лезть не собираюсь. Действовать планирую неторопливо и надежно, с гарантией. Из того, что я знал, Вега была раздроблена как физически, так и документально. Де юре, на бумаге, она была все еще единой корпорацией, но де-факто представляла собой несколько раздельных комплексов, принадлежащих разным родам. Пожарские забрали большую складскую территорию на окраине Москвы. Истомины и Корчаковские демонтировали и вывезли оборудование, разместив их в своих зонах ответственности. Первые тут же в Тверской аномалии, практически на противоположной ее стороне, вторые дальше — в Краснодарской аномалии. Весь транспортный отдел, многочисленный автопарк забрали себе Быстряковы в свою логистическую компанию. Антиповы также поучаствовали в разграблении фирмы. Но бывшие сотрудники? Там было все сложно. Ну и, соответственно, акции компании были распределены пропорционально между всеми этими родами. Почему Вегу не ликвидировали, а имущество не переписали? Хороший вопрос, по которому у меня есть лишь догадки. Ведь доступа к документам корпорации я уже не имел, а запросить было не у кого. Все заинтересованные лица знали истинное положение компании «Вега», поэтому их акции торговались так же, как 5 лет назад, после резкого падения при случившемся с родом Разумовских. Да, единовременное падение составило более 90%, но затем случился обратный откат примерно к 25% прежней стоимости. Ну и помимо прочего, Этот актив был мало кому интересен все это время, и торги по нему практически не велись. Однако стоимость всей корпорации была все равно внушительной для скупки. «Все еще мечтаешь прибить цену?» — улыбнулась моя сестра, понимающе. «Думаю над этим», — улыбнулся я. «Есть у меня пара задумок. Посмотри, пожалуйста, какие перерабатывающие компании сейчас на грани банкротства. Что мы можем купить быстро и недорого? Нужно только имя, не обращая внимания на собственность. Ну и долги мы на себя брать, конечно же, не будем». «Поняла, изучу вопрос», — серьезно кивнула сестра. «От меня еще что-то требуется?» «Нужно связаться с имперской службой учета воителей на службе благородных семей», — вспомнив свой недавний разговор с Серым, ответил я. «Попробуй договориться с ними по поводу экзамена для наших дружинников. В идеале нужно, чтобы они прислали своего представителя к нам в имение. Где-то на следующей неделе». «Хочешь еще сильнее раздразнить наших недоброжелателей?» — неодобрительно нахмурилась Анастасия. «Может, позже сделаем? На навыках наших воинов это ведь никак не скажется». «За последние 5 лет Аршавин не прошел ни одной аттестации», — хмуро ответил я. «Тогда на это были свои причины. Сейчас ситуация изменилась. Род стремительно выходит из тени, и нам нужны официальные аргументы, чтобы подтвердить свой статус. На отношениях с тем же Антиповым это вряд ли скажется. Алексей Андреевич и так в курсе, на что способны наши парни. А мне успешный экзамен позволит немного изменить отношение к нашей семье». «Тоже верно», — кивнула Настя. «Нужно действовать на всех уровнях, чтобы снизить возможные риски. Я созвонюсь с управлением. Но там же придется платить за каждый ранг наших бойцов. 2 десятка не так много, но большинство наверняка под контролем Николая Петровича миновали не один ранг, а платить придется за каждый». «Это решаемый вопрос», — улыбнулся я. «Деньги — всего лишь ресурс для достижения цели. Нет смысла их экономить, если можно пустить в дело. Тем более сейчас, когда у нас каждый день имеет значение». «Тогда я приостановлю стройку», — задумчиво произнесла княжна. «В понедельник должна прийти следующая партия материалов. По плану мы должны были восстановить казарму к концу следующей недели». «Ничего останавливать не нужно», — покачал головой я. «Сколько нам станет починка казармы?» «Около 10 000 вместе с работой и материалами». «Приемлемо. В начале следующей недели тогда обсудим план восстановления особняка. Нужно прикинуть пока, с чего начать». «Хорошо. Но это выйдет сильно дороже». «Если все пойдет по плану, то в ближайшее время с деньгами проблем станет сильно меньше». «Не рискуй сильно, Яр. Мы и так двигаемся с бешеной скоростью». «Недостаточно», — поднимаясь из-за стола, покачал головой я. «Риск гибели рода все еще слишком большой». «Но ты ведь работаешь над этим». «Работаю. И буду работать дальше». «Не желаете отобедать, ваша светлость?» — послышался от входа в гостиную голос Антипа. «Нет, Антип, спасибо», — ответил я. «Может, чуть позже. Мне нужно немного поработать, и я прошу меня не беспокоить ближайшие пару часов». «Как прикажете, Ярослав Константинович», — невозмутимо кивнул старик. «Тогда скажу Евгении, чтобы она подала вам в кабинет закуски. При вашем темпе жизни требуется хорошее и регулярное питание». «Хорошо», — не стал спорить я. Потом обогнул стол и обнял сестру. «Нюша, скажи, что вечером у нас совместная тренировка». «Рано ей еще, Яр», — снизу вверх посмотрела на меня Анастасия. «Как бы не выгорело». «Ничего серьезного не будет. Я присмотрю за ней». В кабинете царил идеальный порядок. Я расслабленно упал в кресло и закрыл глаза. Несколько секунд сидел неподвижно, прислушиваясь к сигналам родовой сети. Пару раз улавливал знакомые импульсы. Нити сети обнаружили кого-то из ребят Аршавина. Значит, Ратай уже закончил свои дела в Сибыкино и отправился устанавливать ловушки. С большим усилием мне удалось обнаружить место, где шли основные работы. За пару минут смог подтянуть туда пару нитей, чтобы держать ловушку под присмотром. В идеале также надо было сделать со всеми остальными капканами, но сейчас это было нереально. Тихо открылась дверь в кабинет, и тетя Женя вкатила тележку с едой. От десятка разномастных тарелок и чашек шел одуряющий мясной аромат и запах свежей выпечки. Кухарка осторожно подкатила свой груз поближе ко мне и бесшумно удалилась. Тревожить меня она побоялась, а я не торопился показывать, что вовсе не сплю. Просто не хотел отвлекаться от начатой работы. Родовая сеть требовала постоянного внимания. Участок вдоль границы с территорией князя Антипова радовал своим хорошим состоянием. Но это было единственное место, которое можно было назвать нормальным. Скорее всего, Настя была права насчет моих планов на визит в магазин артефактов. За один заход вряд ли у меня получится купить даже половину всего, что мне было нужно еще вчера. Про будущие потребности говорить вообще не стоило. Вскоре я перешел к той части, что располагалось вокруг поместья. Родовая сеть давала своим хозяевам массу возможностей, особенно если находилась в полном порядке. Но даже сейчас я мог использовать ее для своих целей. Сложная система заклинаний могла не только атаковать или обнаруживать врагов на территории владения. Еще у нее были встроенные возможности фокусировки магических потоков. Когда восстановлю ее полностью, получится снизить время восполнения источника в несколько раз. Сейчас реально было только немного сократить обычное время. Как только установил в кабинете точку фокуса внешних магических потоков, открыл глаза и сразу потянулся к большому куску мясного пирога. Дальше можно было совместить несколько задач и пополнить запасы энергии тела. Мне требовалось несколько часов на восстановление резерва для вечерней тренировки, и это время я решил потратить на изучение записи отца. Небольшая тетрадь, которую я забрал в хранилище Имперского банка, содержала в себе массу полезных данных. Мне крайне интересно было посмотреть на то, как потомки решили возникшие перед ними задачи. Семья Разумовских несла в себе мой дар. Вершитель Элрог всегда был самым странным из своего вида. Я никогда не стремился развить в себе что-то уникальное. Возможно, это и стало причиной моего возвышения. Каждый аспект казался мне интересным и заслуживающим особого внимания. Каждому я уделял время и силы, и это дало мне в разы больше, чем могли себе представить мои братья и сестры. Вот только для людей подобный путь оказался невероятно тяжелым. Я листал границы, иногда надолго останавливаясь над какими-то отдельными записями. Прежний глава рода сумел систематизировать все наработки своих предков и свести их в одну систему. С той лишь разницей, что человеку приходилось двигаться последовательно, шаг за шагом добиваясь поставленной цели. Константину Разумовскому потребовалось 20 лет, чтобы найти нужный путь и пройти по нему несколько шагов. Сколько потребуется мне? Вернее, сколько у меня есть времени до того момента, как враги Разумовских поймут, что я иду тем же путем, что и прежний глава рода? Об этом я Насте не говорил и говорить не планировал. Для старшей сестры те проблемы, с которыми столкнулся наш отец, остались в прошлом. Это был тяжелый период, и теперь мы делали все возможное, чтобы восстановить прежнее могущество рода. Вот только кровь требовала своего, и я был уверен, что Константин Разумовский был казнен именно из-за того, что вплотную приблизился к главной тайне вершителей — эфиру. Тут же в памяти всплыл мутный снимок барона Маркова. А ведь я думал, что никого из моих сородичей уже давно не осталось. Возможно, мне предстоит узнать еще немало нового об этом мире. Как только источник заполнился, я спустился вниз. К этому времени в имение уже вернулись дружинники под предводительством Аршавина. Ратай сиял и не мог скрыть свою радость. Его я увидел, как только вышел во двор. «Ваша светлость!» — тут же направился ко мне Аршавин. «Все получилось, Ярослав Константинович. 5 первых капканов модернизировали. Еще 2 перетащили к границе аномалии и поставили на звериной тропе. Завтра утром поедем проверять». «Только если рано совсем, Николай Петрович», — с улыбкой ответил я. «Потом у нас поездка в Тверь запланирована. Кстати, Полос уже доложился?» «Доложился», — чуть помрачнел Ратай. «Вы простите, ваша светлость. Это мой недосмотр. Даже не подумал, что этот дурень с целой сумкой денег догадается по лесам разгуливать. Говорил же ему, чтобы отчитался, как все готово будет». «Не страшно», — отмахнулся я. «Уже понял, что твоим ребятам можно доверять в любых делах, Ротай. Я насчет другого спрашиваю. Что по поводу тех парней, которые Андрея в имение подвозили?» «Насчет Пичуги и его бойцов», — тут же понял, к чему я клоню, Ротай. «Хорошие ребята, толковые. Одни из последних у нас оставались. Пришлось самому их уволить, чтобы жизнь не ломать. Служили хорошо, но рангом помладше моих оказались. Побоялся я, что не вытянут они. Вот и выгнал. Самому потом стыдно было. Потом при случае старался помогать, чем получалось. Но в нашем положении, считай, советом только и мог». «Понятно», — задумчиво кивнул я. «Пичуга — это у них главный. А сколько у него всего людей? И кому из них можно доверять?» «Никак надумали дружину расширить, ваша светлость?» — недоверчиво посмотрел на меня Аршавин. «Скорее восстановить, если ты свое добро дашь. Пора уже, Ротай», — усмехнулся я. «Сколько можно вам двумя десятками мучиться? Ну, а бы кого брать не будем. Нужны проверенные люди. Вот я и решил у тебя уточнить. Ранг бойцов тоже имеет значение. Сколько людей у этого Пичуги, и кто он такой?» «Козырев Антон Викторович. Раньше был командиром среднего звена в младшей дружине Разумовских. Толковый парень, и под началом у него больше двух десятков бойцов тогда ходило. С рангом сложнее, Ярослав Константинович», — смущенно улыбнулся Аршавин. «В своих парнях я не сомневаюсь, но и у Пичуги ниже гридня в команде нет никого. Сам следил, чтобы они занятия не забрасывали. Но как дело сейчас обстоит, только экзаменаторы из коллегии контроля могут сказать». «Вот и скажут», — невозмутимо кивнул я. «На следующей неделе у всей дружины экзамены будут. Анастасия Константиновна позже скажет, в какой именно день приедет человек из коллегии. Завтра тогда нужно договориться с Антоном Викторовичем, чтобы мы могли встретиться и все обговорить. Может, и нет у него даже давно желания служить в дружине моего рода». «Как нет, ваша светлость?» — усмехнулся Ротай. «Куда бы оно делось? Я же с ним только пару недель тому виделся. Может, отложить экзамен немного? Я бы ребят поднатаскал дополнительно». «Они и так у тебя с ног валятся», — отмахнулся я. «Как будет, так будет. Главное, чтобы не ниже прежнего. Это уже твоя ответственность». «Такого точно не будет, Ярослав Константинович», — уверенно ответил Ротай. «И самый главный вопрос», — добавил я и серьезно посмотрел на собеседника. «Чем Пичуга с ребятами все это время на жизнь зарабатывали? Репутация рода на кону, сам понимаешь». «Да за это можете не волноваться, ваша светлость», — улыбнулся Ротай. «Ребята правильные. Легким путем не пошли, в криминал не подались. Охранное агентство у них. Не сильно успешное, так как за грязь они не берутся. Но на хлеб хватает». «Тогда на то мы решим. С Пичугой свяжись и договорись о встрече. Завтра к обеду где-то. Мы к этому времени все остальные дела закончим, поедим и в обратный путь двинемся. Если договоримся, то и их с собой возьмем. Может, кто-то из семей твоих бойцов уже приедет в Тверь к этому времени. Что у Олега Дмитриевича? Жилье для женщин готово?» «В процессе», — немедленно ответил Николай. Явно тоже интересовался этим вопросом у главы Сибыкина. «Олег сказал, что к вечеру пятницы все будет». «Отлично. Тогда всем отдыхать пока. До вечера никаких упражнений и нагрузок. Сформируй экипаж одного вездехода на завтра, Николай Петрович. Пока не купили транспорт для торжественных выездов, будем использовать имеющиеся машины». «Сделаю, Ярослав Константинович», — серьезно кивнул Аршавин. «Мне сказать бойцам, что у них выходной сегодня?» «Да. Такой же, как и у меня. Но уж какой есть. Еду для Шустрика привезли?» «Вон лежит», — кивнув в сторону здоровой кучи свежих веток, ответил Ротай. Там уже крутилась в нетерпении Нюша. «Сейчас парни перетаскают к яме с монстром, ваша светлость. И можно кормить». «Спасибо», — произнес я и направился к младшей сестре. «Яр, они привезли что-то не то», — заметив меня, возмущенно заявила младшая. «Какую-то гадость собрали. Я же просила дядю Колю. А тут даже вкусной травы нет. Одни ветки противные какие-то». «Думаешь, Шустрику не понравится?» — с интересом спросил я. «Что значит «думаешь»?» — возмутилась девочка. «Я в этом уверена. Он будет такое есть только потому, что мучается от голода. Ты же обещал, что его будут хорошо кормить». «Я обещал, что он будет жив и здоров», — припомнив свои слова, возразил я. «А тетя Женя говорит, что хорошая еда — залог хорошего здоровья», — скорчила гневное лицо Нюша. «А что еще она говорит?» — улыбнулся я. «Какая еда нужна для здоровья?» «Ничего она больше не говорит», — надулась девочка. «Ерунду всякую про сладкое и булочки. А сама печет и печет вкуснятину всякую. Но это же невозможно, Яр!» «Тоже страдаю», — признался я. «Ну что, ты готова?» «Конечно», — с нетерпением воскликнула Нюша и прижала руки к груди. «Даже днем отдыхать отказалась, чтобы не пропустить начало занятий. Что надо делать?» «Бери все, что считаешь самым вкусным для своего друга, и тащи к яме», — серьезно ответил я. «Сейчас тоже подойду. Пока буду готовиться, покормишь Шустрика. Ему понадобятся силы». Нюша, даже не дослушав меня, принялась увлеченно рыться в куче веток. Она что-то недовольно ворчала и отбрасывала в сторону наиболее подходящие куски растений. Спустя пару минут мимо проползла куча зелени, под которой слабо угадывалось платье моей младшей сестры. Я в это время строил небольшой мостик, чтобы напитать чудовище аспектом земли. Для этого специально оставил на дне ямы песок. Я создал примитивную водную линзу и вытянул песок в тонкую колонну, коснувшуюся досок под улиткой. Монстр тут же замер и довольно заурчал. Сколько ему понадобится энергии, я не знал, поэтому постарался сделать колонну побольше. Тратить силы не хотелось, но это был единственный вариант в текущих условиях. Пока я кормил улитку маной, Нюша принялась осыпать ее сочными побегами. Удивительным образом девочке удалось выбрать именно те ветки, которые интересовали чудовище. Я даже эксперимент провел и скинул перед мордой Шустрика пучок зелени, которую притащил кто-то из дружинников. Улитка даже внимания на нее не обратила, полностью сосредоточившись на подношениях моей младшей сестры. Это было хорошим знаком. «Ну что, начнем?» Когда все было готово, спросил я. «Ура!» — взвизгнула девочка. «А что мы будем делать?» «Ты просто смотреть», — улыбнулся я. «Только не отвлекайся. Мне нужно узнать, когда твой друг устанет. Хорошо? Скажешь мне?» «Договорились», — важно кивнула младшая и сосредоточенно уставилась на улитку. Монстр поднял рожки и потянулся к девочке. Я пару мгновений наблюдал за их безмолвным противостоянием, а потом вытянул воду из своей фляги и создал под чудовищем линзу. Пришлось подтолкнуть улитку, чтобы она активировала свой навык ускорения. Вверх брызнул поток грязи, вода в линзе резко ускорилась. Я следил за каждым движением улитки и при этом умудрялся краем глаза контролировать Нюшу. Девочка тем временем, завороженно наблюдая за Шустриком, сделала еще один шаг, постояла мгновение на краю ямы и с веселым визгом сиганула вниз. Имение рода Антиповых. Первый круг Тверской аномальной зоны. Князь Алексей Андреевич Антипов сидел за своим массивным столом, который существовал столько, сколько и сам род Антиповых. Периодически менялось сукно стола, а сам массив дерева хоть и потемнел от времени, но выглядел монументально и несокрушимо. Алексей Андреевич задумчиво крутил в руках трубку старомодного телефона с круглым номерным диском, собираясь с мыслями. Перед ним лежал открытый пухлый блокнот с фамилиями и номерами телефонов. Но второй рукой князь теребил страницу, как будто до конца не решив, какой номер ему набрать. Большие настенные часы, такие же старые и дорогие, как и вся остальная обстановка в кабинете, пробили полдень, и громкий звук как будто вывел князя из легкого забытья. Он решительно пододвинул к себе телефон и набрал номер, сверяясь с цифрами в блокноте напротив фамилии Быстряков. Раздались длинные гудки, и глубокий мужской голос ответил. «Алло!» «Мое почтение, Игорь Олегович», — дружелюбным голосом сказал князь. «Здравствуй, Алексей Андреевич, дорогой», — тут же отозвался граф Быстряков. «Какими судьбами? Раззвоните по защищенной линии, разговор серьезный и срочный? Или можем сначала поболтать?» «Давайте сначала о деле, а затем поболтаем», — улыбнулся князь. «Как скажете, Алексей Андреевич, как скажете». «Молодой Разумовский», — коротко сказал князь, и из голоса графа тут же исчезли шутливые нотки. «Наслышан, наслышан уже. Неужели сопляк смог все это самостоятельно провернуть?» «Не знаю, Игорь Олегович», — вздохнул князь. «Седока купить невозможно, но и в благотворительности он замечен не был. А тут столько времени и внимания сыну предателя». «А вы не хотели бы у уважаемого Евгения Александровича поинтересоваться? Он поближе к престолу будет». Князь невесело усмехнулся. Конечно же, он первым делом подумал о Пожарском, но беспокоить его без конкретной причины не рискнул. Не любит князь Пожарский пустые болтовни. А если даже и подвяжется, то в качестве ответной услуги может и без штанов оставить. Слух же князь ответил. «Негоже по пустякам светлого князя беспокоить, да и не такая уж проблема серьезная. Где у нынешнего рода Разумовских сила? Нет ее. Думаю, мы с вами сами можем с проблемой справиться». «Есть конкретные предложения, Алексей Андреевич?» Тут же деловито поинтересовался граф. «Есть что обсудить, Игорь Олегович. Возможно, что-то и вырисуется. Но только при личной встрече». «Понимаю, Алексей Андреевич, понимаю. Я же не ошибаюсь, твой Артём моего обормота на охоту пригласил». «Совершенно верно, Игорь Олегович. Завтра они в Твери встречаются. Компания собирается шумная, молодая, так что пока детишки охотятся, мы могли бы посидеть по-стариковски, пропустить по рюмочке. Недавно мне коньяк «Империал» подвезли. Вот как раз повод в такой хорошей компании бутылочка приходовать. Как вы на это смотрите, Игорь Олегович?» «Смотрю я на это очень положительно, но мне нужно кое-какие дела закончить предварительно. Молодежь пусть готовится, а я как решу все, так вам и сообщу, хорошо?» «Хорошо. Спасибо, Игорь Олегович. Буду ждать звонка». «И вам всего доброго, ваша светлость». Князь положил трубку и нахмурился. «Вот хитрый лис. Дела у него. Небось, сейчас всех своих сыскарей на уши поднимет. Не подпортит ли репутации его визит к Антипову? Не находится ли он уже в интересных списках? А с другой стороны, политика — дело такое, сложное. Осталось только надеяться на лучшее и подготовить хитрому графу предложение, от которого он не сможет отказаться. В конце концов, Вегу они совместно развалили. В крайнем случае, компромат на графа у него тоже имеется».